Усевшись за стол, профессор Гаклениус распечатал пакет, извлек оттуда какие-то записи и пробежал глазами первой страницы. Потом задумался, снова взял пустой конверт и, бормоча себе под нос, внимательно оглядел его. «Нутис, обратный адрес, юго-восточный Тибет, Бутан. Датировано 1 июля 1914-го. За 4 недели до начала военных действий. Итак, господа, это послание находилось в пути больше года», — сказал он уже громко. «Далее. Коллега Скопер, среди прочего, пишет о той богатой коллекции насекомых, которую мне удалось собрать за время длительного путешествия от китайских пограничных областей через тропические леса Ассама в до сих пор неисследованный Бутан, я подробнейшим образом сообщу в следующем отчете. Сейчас же вкратце о странных обстоятельствах, повлекших за собой открытие нового вида прямокрылых, белых сверчков». Профессор Гаклениус поднял глаза и бросил долгий, запоминающий взгляд на инсекта в пузырьке. «Этот вид используется шаманами в колдовских целях. Местное суеверное население презрительно именует его пхак, слово ругательное. Так в Тибете называют все, что хотя бы отдаленно напоминает человека белой расы. Однажды я узнал от ламаистских пилигримов, совершающих паломничество в Лхасу, что неподалеку от моего лагеря находится одно чрезвычайно высокое в тибетской духовной иерархии лицо, так называемый Дукпа, один из тех служителей темных сил, которые держат в страхе весь Тибет. Узнают их по ярко-красным конусообразным головным уборам. Говорят, что они потомки демона, повелителя летающих инсектов. Во всяком случае, несомненно одно — Дукпа принадлежат к древнейшей тибетской традиции бон, о которой мы практически ничего не знаем, и являются последними представителями какой-то таинственной, канувшей во мглу веков расы, в корне отличающейся от всех существующих на Земле. Так вот, этот Дукпа, рассказывали мне пилигримы, в суеверном страхе усердно крутя свои маленькие молитвенные мельницы. Никто иной, как сам Чех Митшебат, то есть некая сущность, которую и человеком-то назвать уже нельзя. Сам Чех Митшебат дано право вязать и разрешать. Для него, прозревшего и постигшего в полной мере иллюзорность пространства и времени, нет ничего невозможного в этом мире. «Есть два пути, — объясняли мне, — преодоление тварной человеческой природы. Первый — путь света, растворение в Будде. Второй, противоположный ему, тропа левой руки. Как вступить на нее, ведомо лишь тому, кто рожден Дукпа. Одно ясно — это какая-то кошмарная черная инициация. Такие Дукпа от рождения встречаются, хотя и очень редко, на всех земных широтах. Примечательно, что почти всегда это отпрыски особо благочестивых людей. Как если бы рука демона тьмы, — добавил паломник, понизив голос почти до шепота, — привела ядовитый побег на древо святости. Известен лишь один способ определить по ребенку его духовную принадлежность. Он Дукпа, если волосы у него на макушке закручиваются спиралью по часовой стрелке. Я выразил желание, так, из чистого любопытства, взглянуть на этого могущественного Дукпа, однако мой караванный проводник, родом из Восточного Тибета, воспротивился этому. «Какая чепуха!» — как-то уж очень громко возмущался он. «В Бутане о Дукпа сроду никто и слыхом не слыхивал. Да кроме того, ни один Дукпа, а уж сам Чех Митшебат и подавно, ни за что не станет показывать белому свое искусство». Это слишком упорное и какое-то нарочито шумное сопротивление — казалось мне все более подозрительным. В конце концов, после долгих утомительных расспросов, лукавых уверток и туманных намеков, удалось из него вытянуть, что сам он тоже приверженец культа Бон, и по красноватому оттенку исходящих из земли испарений, так я ему и поверил, знает совершенно точно, что посвященный Дукпа находится где-то поблизости.